Второй лагерь. Окружение младшего царя с самого начала находилось в оппозиции к правительнице, воспринимая ее как узурпаторшу, похитившую у Петра Алексеевича власть. Но до поры до времени никакой опасности для Софьи Нарышкинская партия не представляла. Ее даже трудно назвать партией. Вдовствующая царица Наталья осталась без какой-либо поддержки. Ее отец томился в монастыре, насильно постриженный. Двое братьев были растерзаны стрельцами. Лишенный всякого влияния, двор Натальи Кирилловны размещался в захудалом имении Преображенское, неподалеку от Москвы. Занятая государственными заботами Софья, долгое время не обращала на преображенских сидельцев почти никакого внимания. О самом Петре I, его ранних годах и воспитании будет подробно рассказано в следующем томе, целиком посвященном этому выдающемуся деятелю отечественной истории. Но роль царя в событиях 1689 года, кажется, сильно преувеличена. Он был слишком юн, чтобы лично возглавить переворот, поэтому сейчас уместнее поговорить не о самом Петре, а о тех, кто за ним стоял. Прежде всего, это, конечно, была сама Наталья Кирилловна. Эта женщина в самых цветущих летах, росту величавого, с черными глазами на выкате, лицо имеет приятное, рот круглый, чело высокое, во всех членах изящная соразмерность, голос звонкий и приятный, и манеры самые грациозные. Так описывает ее курляндец Рейтенфельс. Борис Куракин аттестует царицу следующим образом. «Сия принцесса доброго темпераменту, добродетельного, токма не была неприлежная и неискусная в делах и ума легкого». Подле царицы находился младший брат, Лев Кириллович Нарышкин, уцелевший в 1682 году по юности лет. Ему и теперь, в канун грозных событий, едва сравнялось 25, и все же он состоял при мальчике-царе воспитателем. Помянутого Нарышкина кратко характер можно описать, а именно, что был человек гораздо посреднего ума и невоздержанной к питью, также человек гордой, и хотя не злодей, токмо несклончивый и добро многим делал без резону, но по бизарии своего гумору, по прихоти, под настроение, пишет о дяде Петра князь Куракин. Пожалуй, ключевой фигурой являлся князь Борис Алексеевич Голицын, кузен оберегателя, не нашедший себе места в правительстве и державшийся нарышкинской ориентации. Этот был подоровитий, но тоже небольшой серьезности. Был человек ума великого, а особливо остроты, но к делам непреложной, понеже любил забавы, а особливо склонен был к питью. Куракин. Борис Голицын, как и Нарышкин, тоже ведал царским воспитанием, так что не приходится удивляться, что у Петра при таких учителях возникла привычка к пьянству. Итак, легкого ума женщина, ее гораздо посреднего ума брат и острый умом насильно пьющий вельможа. Вот основные деятели великого события, положившего конец прежней России и давшего старт новой. Историки много пишут о важной роли потешных полков юного Петра, якобы ставших чуть ли не решающим фактором в успехе переворота. Но это легенда. Да, Петр игрался в живых солдатиков. Эти потешные конюхи маршировали строем, дудели в трубы и били в барабаны, но в 1689 году никакой военной силы они собою еще не представляли. Первые гвардейские полки Преображенский и Семеновский начнут формироваться уже после победы новой власти и впервые упоминаются только в 1691 году, а во времена правительницы Софьи защищать Преображенское было некому, тогда как в Москве было расквартировано 19 стрелецких полков и 2 солдатских. Нет, царевну Софью Алексеевну свергли не Лев Кириллович с Борисом Алексеевичем и не Петр с потешными. Режим всемогущей правительницы развалился сам собой. Главным врагом Софьи было течение времени. Пускай никто не брал в расчет больного царя Ивана, но здоровый Петр по мере взросления представлял собой все большую опасность самим фактом своего существования. Каждая неудача правительства, каждая оплошность неминуемо порождала в умах подданных вопрос, а по какому праву над нами властвует, да еще так скверно, незамужняя царевна, если уже подрос законный государь. Правительница попробовала укрепить свою легитимность, начав титуловаться самодержицей всея Руси, но этого было недостаточно. Тогда возник другой, более смелый проект – венчаться на царство и стать не царевной, но царицей. Идея, судя по всему, принадлежала Федору Шекловитому. Осторожный оберегатель Голицын на такое потрясение монархических основ не решился бы. В 1687 году Шекловитый начал подговаривать стрельцов, чтобы они, главная военная сила государства, подали правительнице соответствующее прошение. Но небывалое дело посадить на трон женщину стрельцов пугало. Из затеи ничего не вышло. А между тем ситуация становилась все напряженней. В январе 1689 года царица Наталья женила сына, после чего Петр стал считаться уже не отроком, а взрослым мужчиной. В мае того же года ему исполнилось 17, возраст совершеннолетия, после которого всякое законное основание для регентства исчезало. 7 лет назад Софью провозгласили правительницей по малолетству обоих государей, и вот оно закончилось. Подросший Петр стал позволять себе дерзости. На крестном ходу в июле того же года он вдруг потребовал, чтобы Софья не шла рядом с царями, а когда она проигнорировала претензию, сам отказался участвовать в церемонии. В августе последовал новый афронт. Петр не захотел принять вернувшегося из Крыма злополучного полководца Василия Голицына, тем самым продемонстрировав свое отношение к провалу похода. Это был удар в самое уязвимое место правительства, которое всячески пыталось представить крымскую эпопею великой победой, хотя мало кого могло этим обмануть. Как уже говорилось, неудача этой войны стала для шаткого режима тяжелым и даже смертельным ударом. После этой выходки младшего царя открытый конфликт стал неизбежен. Но ни одна из сторон не могла приступить к действию. Нарышкинская партия видела, что Софья утратила популярность даже среди стрельцов, но у Натальи Кирилловны и ее наперстников не было никакой военной силы, если не считать потешных конюхов с их барабанами. Правительница же не могла напасть на законного государя, стрелецкая масса ее не поддержала бы. Взрыв должен был произойти сам собой, от какой-нибудь искры. Ею стала лихорадочная активность самого энергичного помощника царевны Федора Шекловитова.